Глава 71. 6:30. Вышедший из фойе отеля «Девять драконов» Коронский подозвал такси и на вполне приличном кантонском назвал водителю адрес. Закурив, он развалился на сиденье, профессионально поглядывая назад, чтобы убедиться в отсутствии хвоста. Вероятность слежки за ним была невелика, и риск тоже. С безупречными документами на имя Ганса Мейкера, по легенде свободного журналиста, работающего на западно-германский журнальный синдикат, он наезжал в Гонконг довольно часто, и это было для него дело обычное. Успокоившись, Коронский, упитанный неприметный человечек небольшого роста, в очках без оправы, стал разглядывать толпу, размышляя, кого придется подвергнуть химическому допросу и где. Примерно ярдах в 50 за ним в потоке машин шнырял маленький потрепанный мини. На заднем сиденье ерзал Том Каночи, старший агент ЦРУ, а вел машину один из его помощников Рой Вонг. «Он сворачивает налево!» «Да вижу я, успокойся, Том. Ты меня нервируешь, черт возьми!» Рой Вонг, американец в третьем поколении, бакалавр, был направлен в Гонконг после того, как проработал в ЦРУ 4 года. Машину он вел со знанием дела, но Каночи, помятый и очень усталый, внимательно следил за ним. Он не спал почти всю ночь, пытаясь вместе с Роузмонтом разобраться в целом море совершенно секретных инструкций, просьб и приказов, выловленных из перехваченных писем Кака Лима. Почти сразу после полуночи поступила информация от осведомителя из 9 драконов, что в отеле только что зарегистрировался прибывший на 2 дня из Бангкока Ганс Мейкер. Он уже много лет числился в списках неблагонадежных элементов. «Сокин сын!» — вырвалось у Роя Вонга, когда в узкой, наполненной визгом тормозов улочки рядом с оживленным перекрестком Бангкока образовалась пробка. Вытянув шею, Каночи выглянул в боковое окно. «Он тоже застрял, Рой! Машин на 20 впереди!» Через минуту пробка начала рассасываться, но тут же образовалась вновь, заглох перегруженный грузовик. Пока его завели, добыча уже исчезла. «Чарт! Объедь этот район! Может, повезет, и мы снова сядем ему на хвост!» Впереди, через 2 квартала, Коронский вылез из такси, прошел людным переулком, потом свернул на заполненную машинами улицу, а после в другой переулок. Он направлялся к дому Джинни Фу. Поднявшись по грязной лестнице на верхний этаж, он постучал 3 раза в обшарпанную дверь. Суслив знаком предложил ему войти и запер за ним дверь. «Добро пожаловать!» — негромко приветствовал он Коронского по-русски. «Нормально добрался?» «Да, товарищ капитан, все в порядке», — ответил Коронский тоже по привычке в полголоса. «Проходи, садись». Суслив показал на стол, на котором стоял кофейник и 2 чашки. Мебели в серенькой комнате почти не было. На окнах висели грязные занавески. «Хороший кофе!» — из вежливости похвалил Коронский, а внутренне передернулся жуткая бурда. «Не сравнить с кофе по-французски, который подают в Бангкоке, Сайгоне и Пномпене». «Это виски», — проговорил Суслив с каменным выражением лица. «Я получил указание центра поступить в ваше распоряжение, товарищ капитан. Какие будут указания? Есть здесь один человечек с фотографической памятью. Нам нужно бы покопаться у него в мозгах». «Где будут обрабатывать клиента? Здесь?» Суслив покачал головой. «У меня на судне». «Сколько у нас времени?» «Сколько потребуется. Мы забираем его с собой во Владивосток. Насколько важно получить качественную информацию?» «Очень важно. В таком случае я предпочел бы провести допрос во Владивостоке. Я могу дать вам снотворные инструкции, как сделать клиента покладистым на все время рейса и потихоньку подавлять его сопротивление». Суслив задумался. «Как быть? Он должен вытянуть информацию из Данроса до прихода во Владивосток». «А пойти вместе с нами в рейс не сможешь? Мы уходим в полночь с приливом». Коронский помолчал. Центр приказал оказывать вам помощь, насколько позволяет моя легенда. Если я уйду с вами в рейс, она, несомненно, рассыплется. За судном наверняка ведется наблюдение. Да еще, если я неожиданно исчезну из отеля, а?» Суслив кивнул. «Согласен. Ничего страшного. Я могу провести допрос не хуже Коронского, хотя никогда не проводил глубокого химического». «Как это делается?» «Очень просто. Внутривенная инъекция препарата, который мы называем пентотал-V6. В течение 10 дней, дважды в сутки, с 12-часовыми перерывами, а когда клиент приведен в надлежащее состояние, достаточно напуган и дезориентирован, обычный цикл сон-пробуждения, после чего следует 4 дня без сна». «У нас на судне есть врач. Он сможет сделать эти инъекции?» «О да, конечно. Вот что я хочу предложить. Может, я изложу письменно всю процедуру и предоставлю вам необходимые препараты, а проводить допрос будете вы?» «Хорошо. Если строго следовать процедуре, проблем не должно быть. Нельзя забывать лишь об одном очень важном обстоятельстве. После введения пентотала V6 сознание клиента становится похожим на мокрую губку. И воду, то есть информацию, нужно выжимать из него очень бережно, с большой осторожностью, соблюдая правильный темп. В противном случае сознанию можно нанести непоправимый вред, и вся остальная информация будет утрачена навсегда», — Коронский попыхивал сигаретой. «Потерять клиента очень легко». «Потерять клиента всегда очень легко», — буркнул Суслив. «Насколько эффективен этот ваш пентотал V6?» «Мы использовали его очень успешно, но были и неудачи, товарищ капитан», — осторожно ответил Коронский. «Если клиент изначально здоров и хорошо подготовлен, все пройдет как по маслу». Суслив не ответил, а лишь прокрутил в памяти план, предложенный вчера поздно вечером Пламом и нехотя принятый Кроссом. «Дело верное, Грегор. Все встает на свои места. В Тайбэй Данрос уже не едет, а значит, явится ко мне на прием. Я подмешаю ему в бокал средство, от которого ему станет очень плохо, а когда это случится, уговорю прилечь в одной из гостевых спален, и от того же средства он заснет. После того, как все остальные уйдут, а вечеринка будет короткая, от 6 до 8, я положу его в сундук, который через запасной выход перенесут в машину. Когда обнаружится, что он пропал, я скажу, что оставил его поспать и понятия не имею, когда он ушел, а вот каким образом переправить сундук на борт». «Но это не проблема», — успокоил Суслив. «Доставь его к складу номер 7 в Коулунском доке. Наш отход ускорили, так что мы берем на борт самые различные грузы и припасы в больших количествах. А то, что грузится, а не выгружается, почти не проверяют», — Суслив помолчал и добавил с мрачной усмешкой. «Есть даже гроб, если понадобится. Специальная машина в 11 вечера должна привезти из морга тело Варанского, сволочи. Что ж твой приятель, так и не поймал ублюдков, убивших его. Он делает все, что в его силах. Это правда, Грегор. Клянусь, он скоро поймает их, но, что гораздо важнее, этот план сработает». Суслив кивнул сам себе. «Да, он может сработать. А если Тайба не перехватит и обнаружит? Я ничего не знаю. Бородинов ничего не знает, хотя вся ответственность ляжет на него. Я просто уйду в море, а Бородину, если будет нужно, сделаю козлом отпущения и оставлю. Роджер все прикроет». «О да», — угрюмо говорил он про себя. «Если Роджер меня не прикроет, ему не сдобровать. Свои же головы снимут. Плам прав. Похищение Тайбаня, которое спишут на вервольфов, создаст на некоторое время полный хаос, а риск почти никакого, и времени достаточно, чтобы разрулить последствия катастрофы с Меткиным и перехвата винтовок. Сегодня вечером он позвонил бы Настасию, чтобы убедиться, что схема Спаркон уже задействована, и был неприятно удивлен, узнав про реакцию Бартлета. «Но, мистер Бонастасио, вы гарантировали, что эта компания будет под вашим контролем? Что вы намереваетесь предпринять?» «Давить, мистер маршал», — успокоил мафиози. Он знал Суслива именно под этим именем. «Давить, не переставая. Я выполню свою часть сделки, а вы свою. Хорошо. А потом организуйте встречу в Макао. Я гарантирую, что в течение недели в Сайгоне будет резервная партия. Но эти болваны уже заявили, что не пойдут ни на какое соглашение, пока груз не окажется у них в руках. Его доставят непосредственно нашим вьетконговским друзьям в Сайгоне. Вам нужно лишь обговорить детали по платежам». «Конечно, конечно, мистер маршал. Где вы остановитесь в Макао? Где мы с вами встретимся? Я буду в том же отеле». Суслив и не собирался вступать в контакт с американцем. В Макао завершение операции проконтролирует другой офицер, действующий под тем же псевдонимом. Он улыбнулся. Перед самым уходом из Владивостока Суслив получил приказ центра проконтролировать эту операцию под кодовым названием «Кинг-Конг», которую проводила одна из сетей КГБ в Вашингтоне. Ему сообщили только, что вьетконговцам отправляют в Сайгон диппочтой совершенно секретные сведения о поставках наступательного оружия. В обмен на эту информацию в Гонконг будет поставляться на условиях ФОБ опиум в объемах, пропорциональных количеству перехваченного оружия. Тот, кто додумался до такого, заслуживает немедленного повышения, — восторженно сообщил он центру и выбрал себе псевдоним «Маршал» в честь генерала-маршала и его плана, который, как известно, помешал советам оккупировать всю Европу в конце 40-х годов. «Это будет месть, наш план маршала наоборот», — думал он. Он вдруг рассмеялся вслух. Коронский терпеливо ждал. Он был слишком опытен, чтобы спрашивать, что тут смешного. Но невольно насторожился. В этом смехе слышался страх. А страх — вещь опасная. От страха люди совершают ошибки и навлекают беду на других. «Да», — тревожно размышлял он, — «тут попахивает трусостью. Надо упомянуть об этом в следующем донесении, но деликатно, на случай, если я имею дело с важной птицей». Подняв глаза, он увидел, что Суслив пристально смотрит на него, и ему стало дурно. Уж не прочитал ли этот человек его мысли? «Да, товарищ капитан, сколько времени нужно, чтобы написать инструкции? Несколько минут. Если хотите, я могу это сделать прямо сейчас. Но мне придется вернуться в отель за препаратами». «Сколько различных препаратов нужно будет применять?» «Три. Один для сна, второй для пробуждения и, наконец, пентотал V6. Кстати, до использования его нужно хранить в прохладном месте». «Внутривенно, только последний?» «Да». «Хорошо, тогда запиши это все сейчас. Бумага есть?» Коронский кивнул и вытащил из заднего кармана брюк небольшую записную книжку. «Как вам, по-русски, по-английски или стенографически?» «По-русски. Метод пробуждения, сон пробуждения описывать не надо. Я применял его много раз, только последнюю стадию. И не упоминай пентотал V6. Пиши просто лекарство, понятно?» «Да». «Хорошо. Когда напишешь, положи вот сюда». Он указал на небольшую стопку старых газет на изъеденном молью диване. «Во вторую сверху. Я заберу это позже. Что касается химикатов, на первом этаже отеля «Девять драконов» есть мужской туалет. Прикрепи их липкой лентой к нижней стороне крышки бачка в первой кабинке справа. И прошу быть в своем номере сегодня в 9 вечера, на случай, если мне понадобятся какие-нибудь разъяснения. Все понятно?» «Конечно!» Суслив встал. Коронский тут же последовал его примеру и протянул руку. «Счастливо, товарищ капитан!» Суслив вежливо кивнул ему, как низшему по званию, и вышел. Дойдя до конца коридора, он отворил покосившуюся дверь и взобрался вверх по лестнице на крышу. На свежем воздухе русский почувствовал себя лучше. Его мутило от затхлого духа, стоявшего в комнате, и запаха, который исходил от Коронского. Манило море, широкий чистый простор, запах соли и водорослей. Здорово будет снова оказаться вдали от земли. Только океан и корабль позволяют оставаться в своем уме. Как и на большинстве гонконгских крыш, здесь было полно самодельных жилищ. Это сдаваемое в аренду пространство служило единственной альтернативой голым грязным склонам далеко на новых территориях, холмах Коулуна или острове Гонконг, где гнездились поселки переселенцев. Каждый дюйм городской земли давно уже был занят нахлынувшим потоком иммигрантов, и везде переселенцы проживали по большей части нелегально, как и в таких халупах на крышах, несмотря на все запреты и увещевания властей. И власти мудро предпочитали не замечать нарушений, потому что куда еще было деваться этим несчастным? Ни канализации, ни водопровода, никакой даже элементарной гигиены, но все лучше, чем остаться на улице. Избавиться от мусора, помоев и нечистот можно было лишь одним способом, сбросив или выплеснув их с крыши. Поэтому гонконгский янь никогда не ходили по тротуару, даже если таковой имелся, а старались держаться середины мостовой. Суслив пробирался по крыше, нагибаясь под бельевыми веревками, переступая через самое разное барахло, обломки жизненных крушений, безразличный к несущимся ему вслед грязным ругательствам, которые автоматически вырывались у здешних обитателей и, умираясь на мальчишек, что бежали перед ним с криками «Гуйлао! Гуйлао!», смеялись и указывали на него пальцами. Он уже достаточно много времени провел в Гонконге и денег им не давал, хотя они казались такими трогательными в своей бедности и беззаботном веселье. Он лишь добродушно поругивал их в ответ и ерошил попавшиеся под руку стриженные ежиком головы. На дальнем конце крыши торчал, как старинная дымовая труба, вход в обитель Джинни-Фу. Дверь была полуотворена. Он спустился вниз. «Привет, Грегги!» — проговорила запыхавшаяся Джинни-Фу. Как и было велено, она облачилась в непритязательную одежду кули. На спине у нее висела большая коническая шляпа из соломы. Руки и лицо она измазала грязью. «Ну, как я смотрюсь?» «Как кинозвезда, я?» «Просто Грета Гарбо», — усмехнулся он, а Джинни бросилась к нему и заключила в объятия. «Хочешь еще джик-джик перед тем, как идем, я?» «Нет. В следующие несколько недель времени у нас будет, хоть отбавляй, хея!» Суслив опустил ее на землю. На рассвете он занялся с ней любовью, но скорее, чтобы доказать, что он мужчина, а не по желанию. Вот в чем проблема. Желания нет, скучно с ней. «Ну, ты поняла, какой план, хея?» «О, да!» — величественно произнесла она. «Я нахожу склад номер 7, смешиваюсь с грузчиками кули и вместе с ними тащу мешки на корабль. Когда поднимаюсь на борт, иду дверь против трапа, вхожу и даю бумагу». Она вытащила бумагу из кармана, чтобы показать, что та у нее в целости и сохранности. На бумаге было написано по-русски «каюта 3». Бородинов должен будет ждать ее. «В третьей каюте можешь принять душ, переодеться одежду, которую ты покупать, и ждать». Еще одна улыбка во весь рот. «Хэя!» «Отлично! Одежда стоила гроши и избавляла от необходимости что-то брать с собой. Без багажа все гораздо проще. Багаж могут заметить. Джинни ничем не должна привлекать внимание». «Ты уверен, что ничего не нужно взять с собой, Грегги?» — волнуясь, спросила она. «Нет, только какую-нибудь косметику, женские штучки. Все в кармане, поняла?» «Конечно!» — надменно произнесла она. «Что, я глупая?» «Хорошо, тогда вперед!» Она еще раз обняла его. «О, спасибо за отпуск, Грегги. Я буду самой лучшей из самых лучших!» И она ушла. После встречи с Коронским Сусливу страшно захотелось есть. Подойдя к обшарпанному холодильнику, он порылся там, нашел шоколадные конфеты. Жевал одну, зажег газ и стал жарить яичницу из нескольких яиц. Снова нахлынуло беспокойство. «Не волноваться», — приказал он себе, — «план сработает. Тайбань будет у меня в руках, а вызов в Главное управление полиции — лишь рутинная проверка. Оставь все в сторону. Подумай о Джинни. Может, в море с ней будет не так скучно. Пока не придем в порт, ночью буду развлекаться с ней, не каждую ночь, конечно, а днем с Тайбанем. Его я выпотрошу, а она растворится в новой жизни, и опасность исчезнет навсегда. Тогда я поеду к себе на дачу, где меня будет ждать эта Мегера Вертинская. И мы с ней схлестнемся, она станет костить меня последними словами, пока я не взбешусь и не сорвусь с нее одежду. Может, снова возьмусь за плеть, а она начнет отбиваться, пока я силой не войду в нее и не взорвусь у нее внутри, возможно, вместе с ней. Христос, вот бы так было каждый раз. А потом я буду спать, не знаю, убьет она меня во сне или нет. Но ее предупреждали, если со мной что-то случится, мои люди отдадут ее и всю ее семейку прокаженным на восточной окраине Владивостока. По радио начался выпуск 7-часовых новостей на английском языке. «Доброе утро», — говорит радио Гонконга. «Снова ожидаются сильные дожди». Банк Виктории официально подтвердил, что принимает на себя все обязательства банка Хопак перед клиентами и просит вкладчиков, которые хотят снять со счетов свои деньги, в понедельник без всякой паники встать в очередь и получить их. В течение ночи по всей колонии имели место многочисленные земляные и грязевые оползни. Больше всего пострадали зона поселка переселенцев над Абердином, Сауминбин и терраса Суйфэй в Ванчае, где из-за 6 значительных оползней повреждены здания. Как стало известно, общее число погибших достигло 33, и есть опасения, что многие остаются погребенными под завалами. Мы не располагаем новыми сведениями о похищении и гнусном убийстве банды вервольфов мистера Джона Ченя. Объявлено о вознаграждении в $100,000 за информацию, которая поможет схватить их. В сообщениях из Лондона подтверждается, что в СССР в этом году опять не урожай. Остальные новости Суслив не слушал. Он знал, что информация из Лондона соответствует действительности. По совершенно секретным прогнозам КГБ, нынешнего урожая снова не хватит, чтобы накормить страну. Христос, но почему, черт возьми, мы не можем сами себя прокормить? Хотелось крикнуть ему, что такое пухнуть от голода. Какие-то муки он знал на собственном опыте, не говоря уже об ужасных рассказах отца и матери. Значит, снова голод, снова придется затягивать пояса и покупать зерно за границей, и тратить иностранную валюту, которая достается с таким трудом. Наше будущее в опасности, страшной опасности. Продовольствие — наша ахиллесова пята, его всегда не хватает. Всегда не хватает то умения, то тракторов, то удобрений, то денег, ведь на самом деле все деньги уходят на оружие, армию, самолеты и корабли. Для нас важнее всего стать достаточно сильными, чтобы защитить себя от этих капиталистических псов и от этих шавок китайских ревизионистов, начать против них войну и разгромить их, прежде чем они разгромят нас. А вот продовольствия всегда не хватает». И для нас, и для наших буферных зон Балкан, Венгрии, Чехословакии, Польши, Восточной Германии, Прибалтики. Почему этим ублюдкам почти всегда удается прокормиться? Почему они искажают цифры своих урожаев, обманывают нас, лгут нам, воруют у нас? Мы их защищаем, а они что делают? Все затаили против нас злобу. И стоит ослабить узду, как они поднимают восстание. Так было в Восточной Германии и Венгрии. Поднимают бунт и поворачивают против нас глупые массы. Только наши войска вместе с КГБ и способны держать в страхе этих мерзавцев, паршивых, ревизионистов и диссидентов. Голод порождает революции. Это закон. Голод всегда заставляет массы восставать против своих правительств. И что нам остается? Держать их в цепях всех, пока не разгромим Америку и Канаду и не сделаем их пшеничные поля своими. Тогда наши урожаи вырастут вдвое. «Не надо обманывать себя», — мучительно думал он. «Наше сельское хозяйство хереет и давно уже. Когда-нибудь оно окрепнет, а пока нам не прокормить себя, эти безродные болваны-фермеры должны прекратить». «Ты...» — пробормотал Суслив вслух. «Ты за все это не в ответе, это не твои проблемы. Занимайся своим делом, верь в дело партии и марксистско-ленинское учение». Яичница уже была готова, и он поджарил тост. В открытые окна залетали капли дождя. Час назад продолжавшийся всю ночь ливень прекратился. Но над домом через дорогу висели темные тучи. «Дождь еще будет», — думал Сустрев, — «много дождя. В этой выгребной яме или проклятая богом засуха, или проклятый богом потоп». Под порывом ветра одно из слепленных кое-как картонных сооружений на крыше рухнуло. Тут же начался отчаянный ремонт. Помогали даже только начавшие ходить дети. Ловкими движениями он любил, чтобы все было аккуратно. Суслив накрыл на стол, насвистывая в такт доносившейся из радиоприемника мелодии. «Все отлично», — уверял он себя. «Данрос идет на прием. Коронский доставляет препараты. Плам клиента, Роджер обеспечивает прикрытие, а мне остается лишь заглянуть на часок в главное управление полиции, а потом не спеша подняться на борт своего корабля. С полуночным приливом я сделаю Гонконгу ручкой и предоставлю вервольфам погребать своих мертвецов». Послышался нарастающий вой полицейской сирены, и волосы на загривке у Суслива встали дыбом. Он остановился, где стоял и оцепенел, но сирена промчалась мимо и стала удаляться. Оправившись от испуга, он сел и принялся за еду, и тут зазвонил тайный телефон.